По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Yonhap News от 10 января, солдаты 2-й дивизии американских захватнических войск в Южной Корее пытались ввести через военную почту наркотики из Калифорнии, сумма которых равна разовой доле для 130 тысяч людей.